Это означает, что в момент передачи опровержения 31-й стрелковый корпус был где-то на Транссибирской магистрали. Генерал-полковник Людников сообщает, что развернув, отмобилизовав и возглавив 200-ю стрелковую дивизию, он получил приказ войти в состав 31-го стрелкового корпуса. Затем корпус, как и все его многочисленные собратья, двинулся тайно непосредственно на германскую границу. Гитлер не позволил 31-му стрелковому корпусу завершить начатый путь. Пути других корпусов, дивизий и бригад, тайно перебрасываемых с Дальнего Востока, каждый желающий может сам проследить по многочисленным воспоминаниям советских генералов и маршалов, показаниям пленных советских солдат-дальневосточников, оказавшихся 22 июня у германских и румынских границ, по германским разведывательным сводкам и по многим другим источникам. ТАСС говорит про одну стрелковую дивизию, которую перебрасывают из Иркутска в Новосибирск для улучшения квартирных условий. Много лет я безуспешно ищу следы этой таинственной дивизии. Всех, кто объявляет сообщение ТАСС глупыми и наивными, всех, кто не верит в эту трогательную наивность, прошу оказать мне содействие и найти хоть какие-нибудь упоминания о дивизии, которая разгрузилась весной 1941 года в Новосибирске. Вместо этих сведений я нахожу множество других. Дивизии в Иркутске и Новосибирске, в Чите и Улан-Удэ, в Благовещенске и Спасске, в Имане и Барабаше, в Хабаровске и в Ворошилове только грузились, а разгружались не через сотни километров в соседнем городе, а у западных границ. Вот и книга, опубликованная именно в Иркутске, Забайкальский военный округ, говорит о странной погрузке многих дивизий и все на западную границу. Вот тайно в апреле грузится 57-я танковая дивизия полковника Мишулина. Назначение ему неизвестно. 57-я танковая дивизия попадает в Киевский особый военный округ и получает приказ начать разгрузку в районе Шепетовки. А тем временем поток войск на Транссибирской магистрали и всех других магистралях нарастает. Мы знаем, что 25 мая 1941 года дальневосточные корпуса начали разгрузку на Украине. Например, 31-й стрелковый корпус в районе Житомира. А на следующий день командующий Уральским военным округом получает приказ перебросить две стрелковые дивизии в Прибалтику. Генерал-майор Грылев, профессор Хвостов, коммунист, 1968 год, номер 12, страница 67. В тот же день Забайкальскому военному округу и Дальневосточному фронту приказывают подготовить к отправке на Запад еще 9 дивизий, включая 3 танковые. Там же. А на Транссибирскую магистраль уже вступает 16-я армия. К Транссибирской магистрали уже потянулись 22-я и 24-я армии. Самая главная ложь опровержения ТАСС, даже не в квартирных условиях, никакой концентрации нет и не предвидится, вот что главное. Во-первых, она есть, и германское вторжение подтвердило, что советская концентрация превосходила самые смелые предсказания. Во-вторых, в момент переброски всех этих бригад и корпусов предвиделась еще более мощная и поистине небывалая железнодорожная операция в мировой истории – переброска второго стратегического эшелона Красной Армии. Директива командующего войсками о начале переброски второго стратегического эшелона была передана 13 мая. В предвидении ее и было опубликовано опровержение ТАСС.